Весной каштановые деревья цветут. Их покрывают сотни, тысячи цветочных гроздьев. Но не висячих, а стоящих прямо, тянущихся вверх, как зажженные свечи на рождественских елках. Осенью на этих деревьях созревают каштаны. Есть их нельзя, они несъедобны, но красивы они удивительно. Каждый плод каштана заключен в зеленую коробочку, кожуру, утыканную мелкими, мягкими, не колющимися иголочками. Созревшие каштаны падают с деревьев на землю, при этом зеленые их коробочки лопаются. В каждой коробочке лежат 1-2 каштана, крупных, влажных, матовых, как лошадиные глаза. Падая и разбиваясь о землю, коробочки каштанов издают глухой звук, словно где-то далеко-далеко стреляют из пушек. Мы с Павлом Григорьевичем обходим весь сад, все аллеи, все дорожки. Юльки нигде не видно. Тогда мы выходим на реку. Юрка, извилистая речка Вилейка, огибает сад, делая около него петлю перед тем, как впасть в реку Вилею. Между садом и рекой тянется песчаная береговая отмель. Здесь, среди беспорядочно растущих кустов, ветел и ив, сорной травы, брошенного кое-где хлама, полулежит неподалеку от воды Юлька на разосланном под ней одеяле. С нею Зельма-Шельма. Юлька загорела, порозовела. Зельма-Шельма слиняла на солнце. Обеим это на пользу. Юлька выглядит поздоровевшей, а Зельма-Шельма как бы возмужала и повзрослела. У нее уже не прежнее безмятежно-глупое розовое лицо, которое ничего не выражало. Теперь она имеет вид постаревший, усталый, словно долго шла пешком или очень огорчена чем-то. Хочется спросить у нее, как у человека. «Где ты была? Что с тобой случилось? Что ты видела нового?» Юлька радуется нашему приходу чуть не до слез. Взяв мою руку и руку Павла Григорьевича, прикладывает их к своим щекам. Она усаживает нас рядом с собой на одеяло и спешит выложить нам все свои новости. Прежде всего, вот река. Юлька никогда прежде не видела реки. И какая река! То она золотая, то она серебряная, то в плохую погоду она словно подергивается гусиной кожей. А кругом что растет? Смотрите! Юлька видит это тоже первый раз в жизни. Тут есть травинки. Смотри, смотри, Сашенька, такие нежные, как шелк. Ими можно было бы вышивать. И есть вон там! Юлька боязливо показывает на заросли крапивы. Злая трава, жжется, как огонь. А это, видишь, травка, с нее свисают шарики, похожие на капельки воды. Это называется божьи слезки, объясняю я. А вокруг лопухи, видишь, сколько? Когда солнце начинает слишком припекать, Юлька срывает несколько листьев лопуха, скрепляет их прутиками. Это ее Степан Антонович научил. И, пожалуйста, это зеленая шляпа или зонтик. Радостно смеясь, Юлька показывает нам свою лопуховую шляпу-зонтик. И знаешь, эта шляпа по нескольку дней не вянет. С восхищением показывает мне Юлька чистотел с желтыми цветочками. Из надломленных его стеблей выступают густые капли желтого сока. Степан Антонович говорит, что чистотел начисто сводит бородавки. Только ни у него, ни у мамцы, ни у Юльки нет бородавок. «У тебя есть бородавки, Сашенька?» «Нет», — говорю с огорчением. «Так было бы интересно мазать бородавку чистотелом, пока она не сойдет». «Живут они с мамцей», — рассказывает Юлька. «Чудно!»